Самонту, — сказал фараон, — я очень ценю твое нечеловеческое мужество и мудрость. Ты рассказал столько любопытного, что, право, мне самому захотелось проникнуть в пещеры, и когда-нибудь, возможно, я отправлюсь вместе с тобой к Синаю. Но все же я боюсь, что тебе не справиться в лабиринте, и на всякий случай соберу совет египтян, который представит мне право воспользоваться его сокровищами». «Это никогда не помешает», — ответил жрец. «Но все же мои усилия не пропадут даром, потому что Мефрес и Херихор вряд ли согласятся выдать сокровища». «А ты уверен в успехе?» — настойчиво допытывался фараон. «С тех пор, как существует Египет», — убеждал его Самонту, «не было человека, располагающего столькими средствами, сколькими располагаю я для достижения победы в этой борьбе, которая представляется мне даже не борьбой, а развлечением. Одних пугает темнота, а я ее люблю, и даже не теряю способности видеть в темноте. Другие не умеют ориентироваться в анфиладах залы галерей, а я это делаю с легкостью. Третьи не знают секрета открывания потайных входов, а я с этим прекрасно знаком. Если бы я не обладал больше ничем, кроме того, что перечислил, то уже и тогда я за месяц, за два сумел бы найти дорогу в лабиринт. Но у меня, к тому же, подробный план этих переходов, и я знаю слова, которые проведут меня из зала в зал. Что же может мне помешать?» «А все же в глубине души ты сомневаешься. Ты ведь испугался офицера, который, как тебе казалось, идет за тобой?» Жрец пожал плечами. «Я ничего и никого не боюсь», — ответил он хладнокровно. «Я только осторожен. Я предусматриваю все и подготовлен даже к тому, что меня могут поймать». «Тебя ожидают тогда страшные пытки», — прошептал Рамсес. «Этому не бывать. Прямо из подземелья лабиринта я открою себе дверь в страну, где царит вечный свет». «И не будешь раскаиваться в своем поступке?» «Нет, ведь я рискую для достижения великой цели. Я хочу занять в государстве место Херихора». «Даю тебе клятву, ты его займешь». «Если не погибну. А что на вершины гор приходится подниматься над краем пропастей, что в таком путешествии может поскользнуться нога, и я могу сорваться, какое это имеет значение? Ты, государь, позаботишься о судьбе моих детей». «Тогда ступай», — сказал фараон. «Ты достоин быть моим первым помощником».